Джеральд Даррелл. «Путь кенгуренка». Четвертое издание. Перевод с английского. «Послесловие и научная консультация Флинта». Из сборника. Москва. Мысль. 1986 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Крису и Джиму в память о пиявках, лирохвостах и велосипеде в дымоходе, не говоря уже о светлячках. Предварение. Перед вами повесть о шестимесячном путешествии, во время которого мы побывали в Новой Зеландии, Австралии и Малайе. Малайя с 1963 года входит в государство Малайзия. Путешествие это состоялось по двум причинам. Во-первых, мне хотелось посмотреть, как в этих странах поставлена охрана животных. Во-вторых, BBC предполагалось снять многосерийный телевизионный фильм на ту же тему. Я отлично понимаю, что наша экспедиция больше всего напоминала туристскую поездку. Уж очень быстро мы проскакивали через каждую страну. Наверное, я кое в чем исказил истину и, конечно, опустил многое, о чем следовало бы упомянуть. Как ни странно, очень трудно написать такую книгу и соблюсти при этом золотую середину между истиной и опусами вроде «Два с половиной дня в Джакарте». Истина, какой она вам представилась, может показаться обидной всем тем, кто там радушно воспринимал и, не жалея сил, помогал вам. К сожалению, людям свойственно принимать все на свой счет. Поэтому разрешите сразу воспользоваться случаем, чтобы отвести хотя бы часть ударов, которые непременно обрушат на меня разгневанные новозеландцы, австралийцы и малайцы. Заранее знаю, что они мне напишут. Человек, который провел в стране всего полтора месяца, не вправе критиковать. Я-то считаю, что достаточно провести где-нибудь 5 минут, и вы вполне можете критиковать. А уж читатель пусть сам рассудит, насколько обоснована критика. Так или иначе, одно я могу сказать совершенно искренне. Путешествие было чудесным и доставило мне подлинное удовольствие от начала до конца. Часть первая. Страна длинного белого облака. Прибытие. С ним было ящиков 42. Все аккуратно уложены. На каждом имя владельца написано очень четко. «Охота ворчуна». Льюис Кэрролл. Мы собирались незаметно проникнуть в Новую Зеландию, посмотреть и заснять все, что задумали, и также незаметно удалиться. Но когда наш корабль прибыл в Окленд, оказалось, что Управление природных ресурсов, предупрежденное о нашем приезде, фигурально выражаясь, расстелила для нас огромную ковровую дорожку. Прежде всего, на борт поднялся невысокий коренастый человек, чем-то похожий на кэрловского твидлдама, с круглыми, невинными, младенчески голубыми глазами и широкой улыбкой на лице. «Меня зовут Брайан Белл», — сообщил он и стиснул мою руку железной хваткой. «Я из Управления природных ресурсов. Управление поручило мне сопровождать вас в поездке по Новой Зеландии и проследить за тем, чтобы вы увидели все, что хотите увидеть». «Это чрезвычайно любезно со стороны управления», — ответил я. «Но мне, право же, неловко. Я привел сюда ваш лендровер из Веллингтона», — решительно перебил меня Брайан. «А вчера я встретил двух ваших коллег из BBC. Они едут нам навстречу». «Это очень любезно», — начал я. «Кроме того, невозмутимо», — продолжал Брайан, гипнотизируя меня своими голубыми очами, — «я составил для вас программу. Если вас что-нибудь не устраивает, вычеркните». С этими словами он вручил мне стопку бумаги с машинописным текстом, нечто среднее между программой официального королевского визита и планом армейских маневров какой-нибудь великой державы. Программа изобиловала увлекательными предложениями и конкретными указаниями. Например, 5 июня, 17:00. Осмотр королевских альбатросов, мыс Таиароа, Интересно, спрашивал я себя с легким изумлением, альбатросам тоже вручено расписание? В таком случае, быть может, они пролетят мимо нас стройными рядами и сделают что-нибудь этакое крыльями?